Глава 30. Чайный салон «Бабингтон». Рим, Италия, 22 августа 1955 года. В Риме единственным, что безошибочно напоминает об Англии, был роскошный салон «Бабингтон» у подножия испанской лестницы. Именно сюда Вивьен пришла после церемонии пострига, не в настроении ни с кем разговаривать. Она часто искала в чайном салоне убежище от летних туристов и удушающей жары. Бабингтон был особенно популярен среди любителей чиничита. Феллини был первым, кто рассказал ей о нем, расхваливая маленькие сэндвичи с огурцом. Конечно, Феллини восхищался многими вещами, как и любой хороший итальянский режиссер. Словно по сигналу, внезапно появился Нино Тремонти, сопровождая потрясающую молодую женщину, которая прошла мимо столика Вивьен, направляясь к выходу. Вивьен с трудом удержалась, чтобы не взглянуть на Нино и особенно на его спутницу. Вместо этого она оглядела зал. Сначала посмотрела на длинный стеклянный шкаф с выпечкой и булочками, приготовленными на этот день, затем на окружающий декор. Стены и гобелены представляли собой интересную смесь британского стиля и барокко. Глубокие теплые тона и текстиль, которые можно встретить в лондонском отеле или охотничьем домике, так не похожие на пастельные тона современного Рима. Когда Нино заметил Вивьен, он что-то прошептал на ухо своей спутнице, и женщина провела правой рукой по щеке Нино, как бы намекая на то, что ей все понятно. Он посмотрел, как она выходит из салона, прежде чем снова повернуться к Вивьен. «Не прерывайте свидание из-за меня», — поприветствовала его Вивьен, и он понимающе улыбнулся в ответ. У нее возникло ощущение, что, в отличие от большинства итальянцев, с которыми она работала, английский у Нино был даже лучше, чем он показывал. Ассистентки любили вспоминать о его студенческих годах в университете, когда он был отличником по всем предметам и публиковал ставшие знаменитыми стихи в литературных журналах. Как итальянцы любили своих поэтов, возвышая их в обществе, так и американцы боготворили кинозвезд. Вивьен не могла не задаться циничным вопросом. Намеренно ли Нино решил писать «Версо либеро» — свободный стих, итальянский? «Вы одна?» По ее кивку он отодвинул стул, стоящий напротив углового столика, где она сидела, небрежно скрестив голые ноги. На ней было платье бежевого цвета с глубоким вырезом и римские сандалии, которые подчеркивали ее щиколотки. Нино с восхищением посмотрел вниз, садясь на свое место, закурил сигарету и помахал ею вокруг себя. Немцам здесь нравилось. Они обожают все британское. Они обедали в той комнате, в прошлом, с фашистами. Затем он улыбнулся более приятному воспоминанию. «И, конечно, мои товарищи. Нацисты, фашисты, коммунисты, интеллигенция — все под одной крышей. Пили ваш чай». Это было прекрасное описание Италии времен оккупации. Едва заметный налет цивилизованности, скрывавший ужасы, происходившие на этих же улицах. Бомбардировки на родине были ужасающими, но до врага было далеко, и он мог сбрасывать бомбы только сверху. Здесь немецкие военные захватили гранд-отели и рестораны на Виа Венето и в других местах, превратив Рим в свою частную игровую площадку и расправляясь со всеми, кто попадался им на пути. Нино жестом подозвал проходившую мимо официантку. В черном платье, белом кружевном фартуке и чепце она смотрелась почти как дома, в настоящей английской чайной. Официантка густо покраснела, принимая у Нино заказ, и оставила их с Вивьен молча сидеть вдвоем. Вивьен продолжала разглядывать декор. Нино не сводил с нее пристального взгляда. «У вас очаровательная спутница», — — наконец заговорила Вивьен. «Актриса?» «Доторе». «Врач. Итальянский». Вивьен мысленно поморщилась от своего глупого предположения. В конце концов, многие женщины в Италии были врачами, юристами и другими профессионалами, что поначалу ее удивило. Во времена правления Муссолини женщин за обучение в тех же университетах взималась плата в два раза выше, чем с мужчин, что было частью попытки правительства удержать их дома. За прошедшие с тех пор десятилетия женщины Италии получили не только право голоса, но и доступное высшее образование, и в результате наверстали упущенное. «Дове Ласетер?» «Где?» — итальянский. «Навещает свою дочь». Нино наклонился вперед, положив локти на подлокотники кресла. «Кто заплатил за похищение ребенка? Они все еще не знают?» Внезапность его вопроса застала Вивьен врасплох. «Нет». «А responsibilità?» «Ответственность», — итальянский. «У полиции есть свои теории?» «Полиция», — Нино пренебрежительно хмыкнул. «Полиция ничего не знает. Ее держали в горах, недалеко от моего дома. Ее возраст, обмен... Это еще не конец». Он откинулся на спинку кресла, чтобы оценить ее озадаченное выражение лица. Вивьен поняла, что он что-то знает, но не собирается больше ничего говорить. Она вспомнила их расставание на подъездной дорожке к палаццо Тремонти. «Будьте осторожны». И его многочисленные замечания о том, что Ласетер не воевал и вообще не был состоятельным человеком. Нино смотрел на каждого с точки зрения того, чем они готовы пожертвовать ради других. Вивьен никогда не оценивала себя или кого-либо в таком ключе, что было интересно. В конце концов, Дэвид пожертвовал всем, и она никого так не любила, как его. И тут ее осенило. А что, если эти две вещи как-то связаны? Что вы хотите этим сказать? Спросила она вместо этого, устав от постоянных нападок Нино на мужчину, с которым она встречалась, и, как следствие, на нее саму. «Non sto dicendo nulla». «Я ничего не хочу сказать. Итальянский». Он сделал неопределенный жест, допил свой эспрессо и встал. Глядя на нее сверху вниз, он постучал пальцами по столу, разделявшему их. Между ними возникло сильное физическое влечение, которое Вивьен больше не могла игнорировать. До этого момента она была верна Ласетеру во всех отношениях. «Это не мое место. Вы отдали его ему. Но почему вы не заставляете его заслужить?» Вивьен сидела в маленькой однокомнатной квартирке, которую Пегги нашла для нее прошлой зимой через агента в Риме. В дополнение к антикварному дивану здесь стояла прочная односпальная деревянная кровать, застеленная белоснежными простынями, шкаф, одолженный Леви, складная ширма в одном углу, за которой она могла переодеваться, и раковина с плитой в другом. Ванная и душевая в коридоре были общими, она делила их с двумя другими жильцами на верхнем этаже. Это было скорее функционально, чем уютно, и напомнило Вивьен о ее первом лондонском доме, квартире с холодной водой в Хакни. Она прожила там много лет в одиночестве, сидя у маленького квадратного окна, выходившего на кирпичную стену, и писала рассказы, которые никто не читал. Почему-то тогда она чувствовала себя не такой одинокой, как сейчас. Она еще раз взглянула на часы. Ласетер должен был вернуться из Швейцарии с минуты на минуту. И действительно, когда колокола церкви Иисуса и Марии пробили час, Вивьен услышала, как Ласетер взбегает по ступенькам, такой уверенный и грациозный, как кошка. Совсем как во время их первой встречи на форуме, как будто с тех пор ничего не произошло. Он вошел без стука и бросил свою сумку возле двери. Внезапно он показался ей менее привлекательным, даже постаревшим, как будто их влечение пошло вспять. Ее отношения всегда начинались с сильного возбуждения, с прыжка, с обрыва. Проблема была в том, что идти было некуда, кроме как вниз. Грейс, работавшая в магазине на родине, долгие годы дружила со своим вторым мужем, прежде чем влюбилась в него. Со временем это чувство росло медленно, почти незаметно. Вивьен еще не приходилось смотреть на возможность любви с такой точки зрения. «Как Маргарита?» Она позволила ему подойти и заключить себя в объятия. Он коснулся губами ее губ, затем пробежался поцелуями по шее, прежде чем отклониться назад, чтобы хорошенько рассмотреть ее. «Уже лучше. Горный воздух, кажется, помогает. Я купил ей маленькую короткошерстную козу». Он полез в карман брюк. «Она приготовила для тебя это». Это был рисунок, на котором Маргарита и Вивьен ели мороженое из больших банок огромными ложками. Вивьен вздрогнула от воспоминания, но затем заметила, какой гигантской выглядела ее голова рядом с головой Маргариты. Все ее рисунки тем летом отражали искаженный размер ее невероятно маленького, замкнутого мира. По иронии судьбы, это была полная противоположность тому искажению, которое Вивьен заметила внутри собора Святого Петра. Резные херувимы размером с настоящего человека, купол ближе всего к небу. «У меня тоже есть кое-что для тебя». Ласситер порылся в обоих карманах своего пиджака, затем извлек из правого внутреннего длинную темно-синюю бархатную коробочку. Это было еще одно потрясающее украшение, на этот раз браслеты из чередующихся бриллиантов и бледно-голубых аметистов, в тон ожерелью, которое он подарил ей после Венеции. Вивьен никогда не знала, что такое множество подарков. Дэвид подарил ей лишь простой бриллиантовый браслет и часы Cartier, на которых была выбита особая дата, известная только ей. Ночь, когда они зачали ребенка. «Ты никогда не обвинял меня». Она аккуратно сложила рисунок Маргариты и взяла его в руки вместе с коробочкой. «Что ты имеешь в виду?» Ласситер рассеянно снял пиджак и перебросил его через спинку стула. «В тот день в парке». Он повернулся к ней. «Не говори глупостей. Ты ни в чем не виновата». Он заколебался. «Если уж на то пошло, то это моя вина». Это было бы так похоже на него. Признаться, что он думал, что никто этого не заметит. Спрятаться у всех на виду. По крайней мере, она наконец-то спросила его об этом. До сегодняшнего дня Вивьен не поднимала тему похищения, считая, что это слишком болезненный для родителей разговор. Она задавалась вопросом, не оставила ли она эту тему без внимания по другой причине. Если она и собиралась что-то сказать, то именно сейчас. «Ты самый преданный отец на свете. Это одна из черт, которая мне в тебе нравится». «То, что тебе нравится?» «Да», — кивнула она, гадая, когда же до него дойдет. Его взгляд затуманился. «Пока тебя не было, многое произошло». Вивьен положила коробочку и сложенный рисунок на приставной столик и присела на край кровати. «Маркетти пытался шантажировать меня твоим разводом, чтобы внести изменения в сценарий Нино. Что-то оборвалось у нее внутри, отягощенное подозрениями и сожалением. Это было осознание, что она часто говорила с Ласситером о работе Нино над сценарием и о том, как мало она теперь ему доверяет». Он сел напротив нее. «Маркетти просто пускает дым. Для тебя это и есть религия». Клаудия бы с этим поспорила. «Она ушла в монахини». «Ты шутишь? Подожди, ты не шутишь?» Она рассказала ему об утренней церемонии пострига. «Невероятное расточительство. Если ты хочешь посмотреть на это с такой точки зрения». «А как ты на это смотришь?» Она все еще не была уверена. Она знала, что потребуется время, чтобы понять. Однако сейчас ей нужно было разобраться не с Клаудией, а с мужчиной, которого она впустила в свою постель. «Как Анита?» Вивьен редко спрашивала о ней, и на лице Ласситера отразилось удивление. «Думаю, все в порядке». Она очень хотела, чтобы первое причастие Маргариты прошло в частном порядке, поэтому Маркетти приехал, чтобы совершить обряд в часовне поместья. «Это большая честь». «Ну, обстоятельства исключительные, как тебе известно». «Да, это так», — кивнула Вивьен. «Более того, это действительно так. Вот почему я удивлена, что Святой Престол до сих пор не аннулировал брак». Она решила начать с малого, желая узнать как можно больше, прежде чем отпустит его, или, что более вероятно, он сбежит. Кто знает, почему церковь что-то делает. Но отсутствие консумации — это такой простой вариант, учитывая удочерение. «Послушай, я устал после перелета. Джон, ты должен знать, что до меня доходят слухи». Он прищурился, но ничего не сказал. «А в Ватикане?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, произнося каждое слово неуверенно, как обязательство, которое он не хотел бы брать на себя. «Что они заплатили выкуп?» «Тебя это расстроило?» «Конечно, нет. Мне просто интересно, почему». «Но ты чем-то расстроена». Она кивнула, все еще раздумывая, как лучше начать разговор. Она знала, что как только она это сделает, между ними все будет кончено, даже если, особенно если, он в конце концов невиновен в молчаливом обвинении Нино. Похищение. Почему никто не взял на себя ответственность? Она увидела, как в его глазах появился страх. Другого слова для этого не подберешь. Понятия не имею. Нино говорит, что... «Нино!» — усмехнулся он, прерывая ее. «Что похищение Маргариты не имеет отношения к горным бандам компании. И он бы знал. Его семья жила там веками». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я ничего не хочу сказать». Она сделала многозначительную паузу. «Но я боюсь, что ты чего-то не договариваешь». Все оставшиеся эмоции или страх исчезли из его глаз навсегда так же быстро и легко, как и появились. Внезапно Джон Ласситер стал деловым человеком. «Если ты только предположила...» Он поднялся со стула, поигрывая своими часами. «Ну, тогда, я думаю, это все». Как и подозревала Вивьен, теперь он так же, как и она, стремился покончить с этим. Ее молчаливое обвинение, должно быть, достигло цели. «Давай попробуем остаться друзьями, хорошо?» Но Вивьен не могла представить, чтобы Ласситер остался другом с какой-либо женщиной после того, как роман закончился. Только Анита всегда исключение из правил. Вивьен наблюдала, как Ласситер взял со стула свой пиджак, а затем пошел за сумкой, лежавшей у двери. Он не произнес ни слова и даже не взглянул на нее, пока ходил по комнате. На самом деле, теперь, когда она задумалась об этом, он всегда держался немного отстраненно после своих визитов к Аните и Маргарите. И все же он никогда не жаловался на долгое отсутствие своей семьи. Скорее, он относился ко всему этому как к свершившемуся факту. Казалось, он был рад, что его дочь в безопасности в изгнании. Наблюдая за ним в этот момент, когда он собирался уйти, Вивьен наконец поняла, почему. Он был виновен. Вивьен не была уверена, в чем именно. Сорвавшаяся сомнительная сделка, вымогательство, неудачное пари. Но что бы это ни было... Оно привело к похищению и оставалось угрозой. Героический поступок Ласситера, предложившего себя в обмен на ребенка, начальник полиции в то время предупреждал ее, что это редко срабатывало. Зачем им было утруждать себя тем, чтобы отказаться от самого ценного человека в обмене? Все испытали одновременно облегчение и удивление, когда это испытание закончилось так внезапно, и Ласситер, и ребенок были в безопасности. Она протянула ему бархатную коробочку, но Ласситер так и не переступил порога, где стоял. Они оба знали, что в конечном счете браслет не означал для него никаких реальных затрат. Вивьен подозревала, что за эти годы он сделал множество подарков в виде драгоценностей многим женщинам. Теперь он был на пути к приобретению чего-то или кого-то еще.